Глава вторая. После полудня тучки рассеялись, ветер утих, лес наполнился вонючими болотными испарениями и стрекотом птиц. Тепло, словно в бане. И веники в наличии. Зотов пару раз получил по роже напружиненной веткой. По пути миновали крохотное торфяное озерцо с водой цвета крепкого чая и топкими берегами. Разведчики не спешили, часто останавливались и напряженно слушали чащу. В час дня с надсадным и прерывистым гудением над головами пролетел Фоке-Вульф FW-189 в немецком обозначении «Флюгауга» — «Летающий глаз». На советском фронтовом жаргоне рама из-за характерной формы фюзеляжа, похожего на форточку с крыльями. Этот юркий самолет-разведчик солдатня ненавидела всеми фибрами души. После появления рамы непременно ожидая всяких пакостей. Артобстрелы или бомбежки. Какой черт принес его в лес? Не к добру это, ох, не к добру. Чертова этажерка заложила круг и исчезла. Гул моторов растворился в небе. В остальном — спокойствие и благодать. Над лесом вновь безмолвно плыли редкие белые барашки облаков. Тянуло выкупаться в холодной весенней воде, остудить потное, разгоряченное тело. Егорыч, идущий метрах в 10 впереди, жестом приказал остановиться и медленно, словно нехотя, опустился на живот и уставил широкий раструб пулеметного пламегасителя перед собой. Группа залегла, разобрав сектора для стрельбы. Зотов мешком свалился за трухлявый, заросший мхом и лишайником пень. Карпин осторожен, словно волк, крадущийся на овчарню, зря не рискует. При малейшем сомнении разведчики замирают и выжидают, пока не убедятся, что опасности нет. Резкая птичья трель, скрип сохлого дерева, повод ткнуться лицом в опавшие листья и сухую траву. Герои-тыловики, не нюхавшие пороху и видевшие врага на плакатах, непременно назвали бы лейтенанта-перестраховщиком. Для Зотова же бдительность Карпина — очередное подтверждение квалификации фронтового разведчика. Такие командиры всегда Зотову нравились, в отличие от выскочек-полудурков, раз за разом бросающих солдат в самоубийственные атаки. «Выходим в заданный квадрат», — шепотом предупредил лейтенант. «Предельная внимательность, можем нарваться на пост. Без приказа огонь не открывать, иначе рыло начищу». Егорыч повернулся и поманил пальцем. Зотов и Карпин, согнувшись в три погибели и касаясь руками земли, подобрались к старшине. «Гляньте, какая цаца!» — муркнул Егорыч. «Ориентир — раздвоенная елка. Немножко левее. Будьте любезны». Зотов присмотрелся к огромной разлапистой еле, двумя вершинами подпиравшей безмятежные небеса, вроде ничего необычного. «Ага». У самой земли из-под шатра густых веток торчали на свет Божий босые грязные ноги. В тени угадывалась винтовка, приставленная к стволу. «Дрыхнет, будьте любезны», — доложил Егорыч. «Я его стервеца случайно засек. Глаза еще видят, совсем не ослеп. Вроде один. Слышите?» Зотов уловил доносящееся сопение и невольно позавидовал спящему. «Живут же люди!» «Волга, обезоружь этого Соню, по-тихому», — распорядился Карпин. Волжин привстал и, крадучись, ставя ступню на носок, пошел к раздвоенной еле, замер в кустах, приблизился к спящему и, воровато оглядевшись, сцапал винтовку. Торчащие ноги кражи вверенного имущества не обнаружили. Сашка подложил ладони под голову и изобразил сладкий сон. Карпин подошел на всякий пожарный, держа заросли под прицелом ППШ. Зотов, приклеившись следом, заглянул лейтенанту через плечо. Под елкой разметался худенький рыжий подросток, почти мальчишка в грязных штанах и потрепанном немецком френче с ободранными знаками различия и кепкой на голове. Конопатое лицо расплылось в блаженной улыбке, с уголка губ тянулась струйка подсохшей слюны. Рядом на солнышке грелись растоптанные, явно не по размеру, жадно просящие каши ботинки военного образца. «Подъем, солдат!» Карпин бесцеремонно пихнул спящего сапогом. Парнишка проснулся рывком, а винтовки даже не вспомнил, а не успев продрать глаза, боком по зайчи сиганул к малиновым зарослям. Рефлексы на уровне. И тут же сдавленно захрипел, сцапанный лейтенантом за горло. «Тихо!» — ласково проворковал Карпин. Малец обмяк, тонкие ножки подкосились, и он просипел. «Не убивайте, пожалуйста!» «Уж как получится!» Паренек захрипел, глаза закатились, жутко сверкая белками. «Лейтенант!» — укоризненно сказал Зотов. «Ведь ребенок!» «Ша! «У меня ребенок. Пикнешь, задавлю, как куренка». Карпин ослабил хватку и осторожно с любовью опустил полузадушенного на колени. «Дяденька, пожалуйста, не убивайте!» Паренек затрясся, глазенки наполнились слезами и ужасом. Самое время для короткого допроса по существу. «Кто такой?» — с нажимом спросил Зотов. «За грибами я!» — заныл паренек. «Сморчки пошли!» «Не смей врать мне, сморчок!» Зотов отвесил сочную оплеуху. «Партизан?» «Нет!» «Души поганца, надоел он мне!» Кивнул Зотов Карпину. «Да, партизан!» Немедленно сдался грибник. «Отряд?» «За родину!» «Слабак!» — фыркнул Карпин. «Звать тебя как? Сморчк Вовет!» — потребовал Зотов, радуясь в душе как младенец. «Удачно вышли, молодец, лейтенант. Иной раз отряд можно неделями искать. Леса брянские, дремучие и бескрайние». «Колька! Колька я, Воробьев!» «Ты чем промышляешь?» «В охранении, часовым!» — всхлипнул паренек. «Батюшки, часовым!» — восхитился Зотов. «Ну надо же! Знаешь, что бывает за сон на посту?» «Меня разморило!» Колька маленько пришел в себя и перестал трястись. «Хм, веское доказательство невиновности. Ты случайно не адвокат? Нет? Ты хоть понимаешь пустой головой, что на тебя даже пулю тратить не будут? Вот на этой елке и вздернут!» «Простите, дяденьки, бес попутал!» Вновь разнылся лихой партизан. «Не скули!» — оборвал Зотов. — «Командир на месте?» — «У себя он...» — истово закивал Колька. — «Никуда неделю не отлучался и...» — «Без подробностей!» — поморщился Зотов. — «И чего это ты, Коленька, секретную информацию первым встречным сливаешь?» — «Так вы же свои...» — нашелся паренек и заискивающе заулыбался. — «Форма, автоматы и лица наши советские...» — «Слыхал? Лицо у тебя советское...» Подмигнул Зотов лейтенанту. «У меня в прадедах швед», — обиделся Карпин. «Прапрабабка с заезжим барином согрешила. Меня через то в разведку и взяли, на иностранца больно похож». «Ну, не знаю, наш Маугли тебя быстренько раскусил». Зотов перевел взгляд на дрожащего партизана. «Слушай, малой, ты совсем дурак? Или прикидываешься?» И, присмотревшись, тяжко вздохнул. «Не, не прикидывается. Уродился таким». «Обыскать?» Горе-партизан обиженно засопел. Егорыч наклонился и тщательно обыскал незадачливого часового, ощупывая складки и швы. На траву полетели затушенная цигарка, кусок изгрызенного черного сухаря, обрывок веревки, игральная карта с голой бабой в непотребной позе и несколько винтовочных патронов, изваленных в крошках и мусоре. В самый ответственный момент винтовку заклинит, и парень попадет в сухую статистику без возвратных потерь. «Тебя кто учил так боеприпасы хранить?» — добавил железо в голос Зотов. «Никто!» — приготовился расплакаться Колька. «Сопли подбери!» — приказал Зотов. «Значит, сам до всего доходишь, раз башковитый такой. Сейчас мухой летишь к командиру и докладываешь, так, мол, и так. Проявив чудеса бдительности, совершенно случайным образом встретил друзей Николая Степановича. Усек?» «Усек!» «Повтори!» «Бежать к командиру сказать, встретил друзей Николая Степановича. Че тут не понять? Мозгой шевелю». «Сильно сомневаюсь. Беги, понятливый ты наш. Мы подождем». Карпин разжал руки. Парень вскочил, дернулся выполнять приказ и нерешительно замер. «Вопросы?» — нахмурился Зотов. Колька почмокал губами и жалобно попросил. «Винтовочку не отдадите? Мне без винтовки нельзя». «Оборзел?» — опешил от такой наглости лейтенант. «Я часовой!» — проконючил Колька. «Узнают, что вы у меня оружие отобрали, на кухню сошлют. Или вовсе пристрелят. А я мамке наплел, что на задания боевые хожу. Пожалеете, дяденьки!» «Ну и стервец!» — подумал Зотов и разрешающе кивнул. Волжин дождался подтверждения лейтенанта, откинул крышку магазинной коробки, высыпал на ладонь 4 траченных ржавчиной патрона, выщелкнул из затвора 5-й и протянул винтовку хозяину, напутственно пожелав. «Больше не теряй, охотник, на дикие сморчки и строчки. Будешь на посту дрыхнуть, однажды из леса выйдем, не мы». «Ой, спасибо, дядечки, век благодарен буду таким замечательным дядечкам. Я живо туда и обратно». Колька в доказательство истово перекрестился и побежал в гущу леса, забыв про ботинки. Ойкнул, напоровшись пяткой на сук, хотел вернуться, махнул рукой и, хромая, скрылся в кустах. «Занять круговую оборону», — распорядился Карпин. Похвальная предосторожность, порадовался Зотов. «Партизаны, они такие разные и непредсказуемые. Каждый отряд — кот в мешке. С одинаковой вероятностью можно нарваться на мародеров, убийц и бандитов». Он залег рядом с лейтенантом и попросил. «Слушай, Карпин, оружие дай». Лейтенант смерил, оценивающим взглядом, скинул вещмешок, распустил лямки, пошарил внутри, с видом завзятого фокусника и протянул исцарапанный ТТ и две запасные обоймы. «Пользоваться умеешь? Даже в тире бывал?» «Один раз», — улыбнулся Зотов, рассовал обоймы по карманам пальто и плавно оттянул затвор, досылая патрон. «Слушай, а гранаты нет?» Карпин посмотрел уважительно, расстегнул подсумок на поясе и выдал F1 с вкрученным запалом. «Благодарствую». Зотов почувствовал себя уверенней, сжимая холодное рубчатое яйцо. «Осторожней», — буркнул Карпин. «У меня в учебной роте новобранец вместо гранаты кинул кольцо, а сам стоит, смотрит, глазенками хлопает. Радостный весь такой. Еле живы остались». «Бил», — сочувственно поинтересовался Зотов. «Сунул пару раз в морду», — подтвердил лейтенант. «Ему на пользу пошло. Теперь письма пишет. Благодарит за науку. Где-то под Ленинградом воюет». При упоминании Ленинграда в сердце остро кольнуло. Город восьмой месяц в блокаде. Вести приходят скудные, голод косит людей, зима была страшная, говорят, тела лежали на улицах. Их некому было убрать. От невеселых мыслей отвлек появившийся Коленька Воробьев. Лихой партизан и лучший часовой по эту сторону фронта. Быстро управился. Худенькая фигурка выскользнула из-за кустов и нерешительно замялась у раздвоенной ели. С ним никого. «Понятно, на рожон лезть не хотят». «Волга, помаячь», — велел Карпин. Сашка нехотя поднялся и обозначил присутствие. Колька обрадовался и закричал, тыча за спину. «Командир интересуется, кто тут от Николая Степановича? Грит, вы хоть на переговор?» «Я пошел», — сказал Зотов. Карпин перехватил за рукав. «Не надо, я отвечаю за твою безопасность. Головой». «Мы тут все сейчас ответим головой, лейтенант». Подмигнул Зотов, вставая во весь рост. «Бог не выдаст, свинья не съест. Будь готов, как пионер. Увидишь, нос чешу. Вот так». Он коснулся переносицы указательным пальцем. «Значит, приготовиться. Как уберу руку, начинаешь считать 101, 102, 103. Я падаю и кидаю гранату. Ты открываешь огонь изо всех стволов. Я начинаю отходить. Лады?» «Лады. Но идея тупая». Обреченно согласился Карпин, отжимая предохранитель ППШ. «Чем богат?» Зотов пошел навстречу партизанам, прикидывая варианты развития событий от плохого к очень плохому. «Успокоиться надо. Руки снова дрожат». Из темного ельника появились двое. В кустах явно засело больше. Зотов именно так бы и поступил. Нарисуйся среди партизанского леса мутные типы, требующие командира отряда. Встречающие были примерно одного возраста, под 50. Один чуть постарше среднего роста, с жесткой щеткой усов, в сапогах, военных галифе и гражданском пиджаке. Второй подтянутый в офицерской двубортной шинели без знаков различия, портупеи и фуражки с малиновым околышком и ярко-красной звездой. В войсках такие звезды в прошлом году заменили на зеленые, отказались от довоенного фронтовства. Первый напоминал бухгалтера или ветеринара, второй — человека военного, но Зотов никогда не доверял внешности. Сплошь и рядом милейший человек оказывается хладнокровным убийцей, а угрюмый здоровяк с лбом пятикантропа — самым сердечным в общении мужиком. Они остановились в паре шагов, пристально изучая друг друга. Гражданский не выдержал и спросил. «Вы от Николая Степановича, стало быть?» «Николай Степанович просил передать. В Твери отличная погода, с апреля дожди». Сообщил условленную фразу Зотов и замер, чуть покачиваясь на каблуках. Ответ все решит, отзыв или попытка захвата. Руку в кармане свело. «Пора привыкать. Тверь — край дождей и тумана». По слогам проговорил гражданский и неуверенно улыбнулся. Зотов выдохнул. «Фух, свои. Неужели дошли?» «Здравствуйте, товарищ», — поприветствовал гражданский, протягивая ладонь. «Здравствуйте, товарищи партизаны. Минуточку. Один неловкий момент». Зотов нарочито медленно вытащил из кармана руку с взведенной гранатой, зажатой в побелевших пальцах. Партизаны заметно струхнули и шагнули назад. Человек в форме шумно сглотнул. «Мать!» — ахнул гражданский. «Вы меня простите великодушно», — извинился Зотов. «Есть тут перестраховщик один, велел подорваться в случае чего. Страшный человек. Вы уж войдите в положение, времена-то нынче какие. Но не мне вам рассказывать». Он вставил чеку на место, загнул усики и спрятал лимонку. Напряжение спало. «Моя фамилия Марков. Михаил Федорович», — представился гражданский. «Командир партизанского отряда «За Родину». Это начальник штаба майор Лукин, Владимир Алексеевич. Нас предупреждали радиограммой. Вы товарищ Зотов?» «Он самый. Виктор Павлович», — отрапортовал Зотов, пожав сильные сухие ладони, обернулся и призывно махнул. На опушке, словно из ниоткуда, встали разведчики. «Лейтенант Карпин», — представил сопровождающего Зотов. «Здравствуйте. Устали, поди», — посочувствовал Марков. «Ничего, устроим вам отдых. Мы, если честно, боялись. Думали, не сыщите нас. Прошу за мной». «Мы разведка. Кого хочешь, найдем», — хмыкнул Карпин, двигаясь по едва заметной тропе. Из тени выступил десяток партизан. Они взяли гостей в кольцо, с завистью поглядывая на вооружение и снаряжение разведгруппы. Сами выряжены кто во что гораст. В живописную смесь гражданской и военной одежды. Большинство с винтовками, у двоих немецкие пистолеты-пулеметы МП-40 и стандартные брезентовые подсумки, по три магазина. «Что с явкой на хуторе?» — спросил Зотов. «Дрянная история», — поморщился, как от зубной боли Марков. «Каминцы нагрянули 3 дня назад. Все пожгли, хозяев повесили. Мы поздно узнали, хотели перехватить на обратном пути, да эти суки уже укатили. Ничего, поквитаемся, стало быть». «Повешенных надо бы снять». «Снимем», — поморщился командир. «Не успели еще. Егеря поблизости шарит». «А связной?» «Санька ушел. Он у нас знаете какой. С осени партизанит, боевой парень. Да у нас все боевые», — похвастался командир. «Я так и подумал». Зотов глянул на плетущегося в сторонке Кольку Воробья. «Боевые — это еще не то слово. Орлы на подбор». Партизанский лагерь начался неожиданно. Вроде шли по густому лесу, а вдруг за кустами обнаружился загон с дюжиной лошадей под навесом из порыжевших еловых ветвей. Под ноги с истошным лаем кинулись несколько кудлатых собак. Брекнул колокольчик. Рядом с тропой неуклюже сидел на корточках бородатый мужик в телогрейке, доивший костлявую корову и матерившийся в полголоса. Белая с черными пятнами буренка дергала рогатой башкой и пыталась смазать доильщику хвостом по лицу. «Ты, дядь, активней! За сиськи да дергай!» — хохотнул Волжин. «Я тебя сейчас дерну, пога...» — взвился мужик, но осекся при виде начальства. «Товарищ командир, освободите меня от наряда, пусть бабу доет. Пошлите меня нужники чистить или в бой в первых рядах, сил моих нет». «Ты продолжай трудиться, Шестаков, продолжай. Труд, стало быть, сделал из обезьяны человека. Корова сама себя не подоит», — успокоил наказанного Марков. «Сумел напакостить, сумей отвечать». «Да я в бой, товарищ командир! Да я полицаев громить!» — всплеснул руками бородач. «Вы меня знаете, люди смеются!» «Разговорчики, Шестаков!» — посуровил командир. Мужик сплюнул и остервенело зазвенел ведрами на весь лес. «Похоже на цыганский табор», — отметил Зотов. «Телеги, лошади, стиранное белье. Малейший шухер, и лагерь снимется с места и откачует вглубь заболоченных черных лесов. Ну разве медведи нет? Песен не слышно и рюмочку не подносит. Появились землянки, обложенные дерном. С виду холмики среди леса. По крыше пройдешь, не заметишь». Людей много, в основном хмурые мужики средних лет, с оружием и без. Несколько женщин в годах. Мимо пробежала стайка девушек. Увидев новеньких, захихикали, зашептались. Карпин погрозил Волжину кулаком. «Дескать, не балуй у меня». Тот сделал вид, будто обращаются не к нему, и горделеево выпятил грудь, став похожим на Кочета. Под огромным дубом аппетитно попыхивала армейская полевая кухня. Высилась груда сухих осиновых дров, дающих мало дыма и много огня. Человек в дранном триухе, морщинистый, загорелый до черноты, помешивал в котле огромным черпаком, наполняя лагерь одуряющим запахом гречневой каши. Собаки, собравшиеся у кухни, разлеглись на солнышке, вывалив языки и ожидая подачек. «Обед скоро, Кузьмич?» — поинтересовался Марков. «По расписанию, товарищ командир!» Повар расплылся в беззубые улыбки. Ловко подхватил костыль, беззлобно обматерил псов и заскакал вокруг кухни. Зотов поначалу и не заметил, что у повара нет правой ноги. Увечья Кузьмича никак не смущал. Он снял шкварчащее на костре ведро и принялся заваливать в котел поджарку из моркови и лука. Желудок требовательно заурчал. Зотов только сейчас понял, насколько оголодал. «Если не накормят, лягу и умру», — решил он. «А говорят, партизаны плохо живут», — указал Зотов на кухню. «Кто ртами щелкает, те плохо живут, стало быть», — согласился Марков с лукавым прищуром. «А мы народ запасливый, на чужую доброту не надеемся. Кухонку эту я в 41-м припрятал. Часть одна, пехотная, бросила, когда отступала. Разбомбили их крепко, у Навли. Мы с мужиками и укатили кормилицу. Была вторая, но у ней колесо взрывом оторвало и бочину разворотило. Наши еще возмущались. Куда, мол, Федорович, это бандура? А она, глядишь, пригодилась. Другие в зале картоху пекут, по носам жгучим страдают. А у нас каши да щи, как у тещи любимой». Зотов порадовался смекалке командира. Этакий тип людей был ему хорошо знаком. Слишком хорошо. Крестьянин, деревенщина, с виду простой, даже чуть глуповатый, но это лишь маска. С дурачка меньше спрос. На деле селяне осторожный народ, себе на уме. Своего не упустят, чужое хапнут не глядя. Палец в рот не клади, отхватят руку по локоть. А глаза будут невинные, как у младенца. На гражданской Зотов таких навидался. Добренькие, услужливые, кланяются, последнюю рубаху готовы отдать, а спиной повернешься — и выстрел из обреза в упор. Потом идущие мимо отряды находят на обочине раздетые догола трупы солдат. Хозяйственные мужики валили и красных, и белых, без разбору. Было за что. Тела бросали подальше от сел, награбленное закапывали до лучших времен, плели небылицы о всадниках на черных конях. Взять на горячем ушлых мужичков было ох, как непросто. Недаром беляков скоренько порубали, а крестьянские восстания, таких вот, Марковых, с добрым прищуром, давили до 30-х годов. «Разведчики со мной!» — пригласил Лукин. «Для вас приготовлена отдельная землянка, отдохнете с дороги». «А вы ко мне, товарищ Зотов!» Марков взял под руку, увлек в сторонку и велел часовому, замершему возле одной из землянок. «Петро, кликни Аверкина, скажи, пусть вскрывает НЗ, он поймет». Открыл висящую на кожаных петлях дверь, обитую шкурой со свалявшейся шерстью, и радушно улыбнулся. «Добро пожаловать в холостяцкую берлогу. Устроим со всеми удобствами». Зотов пригнулся и по лесенке спустился в землянку, внутренне готовясь к хлюпающей воде, сырости, корням над головой и червям, падающим из стен. Ну и ошибся. Землянка оказалась совсем новая и сухая. Дощатый пол и стены, двое нар с матрасами и подушками, стол, чугунная печка, на ней закопченный чайник с изогнутым носиком и ручкой, замотанной тряпкой. Пахло свежим деревом и полынью, натыканной под потолком. Горела керосиновая лампа, погружая жилье в суматоху зыбких теней. «Уютно», — похвалил Зотов. «Обживаемся потихоньку. Повезло вам, товарищ Зотов. Не зимой угораздило к нам в гости наведаться. С ноября по март в шалашах коротали, как вспомню, кровавая слеза наворачивается. Одна сторона ватника до костре горит, до дыры, вторая к земле примерзает. Людей обморозили страсть, но мы не жалуемся. Доля такая». Марков указал на нары. «Присаживайтесь, в ногах правды нет. Кушать хотите?» «Ужасно», — признался Зотов, опускаясь на мягкий, набитый сеном матрас. Неумолимо тянуло провалиться в глубокий сон, минут на 600. Сил не осталось даже, чтобы сидеть. «Интенданта напряг. Встретим, как полагается». «Кухня, интендант. У вас настоящая армия, Михаил Федорович», — восхитился Зотов. «А иначе никак», — отозвался польщенный командир. «Кое-кто на большой земле думает, партизаны под кусточками прячутся. Молятся пням, а мы большую работу проделали. За полгода из кучки дезертиров, окруженцев и колхозников сколотили боеспособное подразделение, стало быть». В дверь едва слышно поскреблись. «Давай уже», — разрешил командир. По ступенькам колобком скатился невысокий пухленький человечек со свертком в одной руке и армейским котелком в другой. Бесцветные, ничего не выражающие глаза на лоснящемся круглом лице робко мазнули с Маркова на Зотова. «Заходи, заходи», — приободрил командир. «Знакомьтесь, начальник хозслужбы отряда, Аркадий Степанович Аверкин. Это товарищ Зотов из центра». Марков многозначительно воздел палец. «Добрый день». Тонким, едва слышным голосом поприветствовал колобок, бухнул сверток на стол и сунул Зотову мягкую, рыхлую, потненькую ладонь. «Такая честь, такая честь! Михаил Федорович, я тут собрал кое-чего от себя. Хлеб свежий, тушенка немецкая, картошечка жареная, чай настоящий грузинский, никакой морковной бурды, сигаретки, опять же, трофейные, империум, душистая страсть, не махорка дряная. Угощайтесь, пожалуйста». «Спасибочки, Аркадий Степанович, уважил». «Да я чего, я всегда рад», — зарделся от похвалы интендант. «Все хозяйственники чем-то неуловимо похожи. Движения скупые, расчетливые, глазенки бегают, выискивая, чего бы притырить, утащить в недра пыльного склада и навеки занести в списки имущества. Особая порода тыловиков всегда готова услужить и помочь, если почуяли выгоду». «Ну иди, иди, Аркадий Степанович», — проводил Марков интенданта, явно ждущего приглашения разделить богатую трапезу. «Служу трудовому народу!» Аверкин расстроился и ушел нахмуренный и поскучневший. «Оставили бы его, Михаил Федорович. Человек старался». «Нечего уши греть», — сварливо отозвался Марков. «Вам отдыхать надо. Аркаша жутко любознательный человек, до вечера не отстанет. Он у меня незаменимый. Что хочет, достанет, бойцы накормлены и одеты, нос в табаке, цены таким нет. Из кадровых интендантов с первых дней на войне был в окружении, шел к линии фронта до самой зимы. А как снег выпал, прибился к нам, талантливейший снабженец, стало быть. Более того, с партбилетом вышел, представляете? Вы кушайте, товарищ Зотов, кушайте». Марков выставил железную тарелку, навалил груду золотистой, поджаренной до сочного хруста картошечки, нарезал толстыми ломтями хлеб, сунул щербатую ложку. «Кушайте на здоровье!» Зотов не заставил себя упрашивать. Глотал, не жуя, по собачьей, не чувствуя вкуса. Партизан посмотрел с затаенной грустью, покачал головой, открыл ножом банку тушенки. «Мясца ухватите, товарищ Зотов. Фрицевское мясо, не побрезгуйте, нашего нет». Зотов зачерпнул полную ложку тушенки и сконфузился. «А вы, товарищ Марков?» «Я чего? Я сытый по горло!» — уверенно соврал Марков. «Вы на меня не смотрите, кушайте! Измотались весь!» «Разведчики мои, обижаете!» — надулся командир. «И разведчики ваши лопают, будь здоров! Аркаша о них позаботился. Вернуться не из немецкого тылу, а как из санатория, стало быть». За словоохотливостью партизанского командира Зотов уловил неуверенность. Выскреб остатки поджарки и спросил, сыто отдуваясь. «Когда самолет?» Марков помрачнел и ответил, пряча глаза. «Тут дело такое, товарищ Зотов. Самолета не будет». «Не понял. Авиасообщение с Большой Землей прервано приказом центра от вчерашнего дня». «Вот так новость». Зотов опустил ложку в тарелку. Командование торопило, подгоняло и само перекрыло дорожку в последний момент. «Немцы-паскудники усилили противовоздушную оборону», — рубанул ладонью Марков. «Крайний борт с Большой Земли сбит 24 апреля южнее Брянска, тройка истребителей. Вез медикаменты, боеприпасы и тол. Обратно хотели детишек отправить из партизанских семей. С той поры полеты запрещены, и когда возобновятся, не знаю. Основной и запасной аэродром — держим в полной готовности». Зотов задумался. «Интересно, сколько придется здесь проторчать? Неделю, две? Месяц? За это время мхом в лесу обрастешь. С другой стороны, толку ныть? Ситуация на войне меняется каждый час. Любой план прахом идет, сколько ни пытайся предугадать и исключить любую случайность. Но нет худа без добра. Зотов знал точно. Заданий в немецком тылу для него больше не будет. Ну, может, не знал. Чувствовал. Предугадывал по обрывкам разговоров с начальством, туманным намеком и сигнальчиком интуиции. Вернешься — упекут в кабинет. Задницу за столом протирать. Работа, конечно, почетная и полезная, но скука смертельная. Так что Зотов даже обрадовался отмене воздушного сообщения. Авось еще повоюем. «Германец против нас операцию готовит. Оттого и лютует», — нарушил молчание командир. «Откуда сведения?» «Секретные они. А вам расскажу. Вы все ж из самого центра». Доверительно понизил голос Марков. «Агентура отмечает стягивание войск к нашим районам. Танковый полк 5-й дивизии, части 216-й пехотной дивизии, локотские ублюдки, венгры, полевая жандармерия. Брянское подполье подтверждает подготовку карательной операции. Пока тихо, но грянет со дня на день». «Серьезно взялись?» «А мы заслужили», — скромно потупился Марков. «Как снег сошел, знатно немчуру потрепали. Два гарнизона полицейских разгромили, два моста подорвали, заготовщиков постреляли. А вы чаек пейте, товарищ Зотов. Остынет чаек, а может, покрепче чего?» «Можно», — вымученно улыбнулся Зотов. «Горячительное ввиду сложившихся обстоятельств не помешает». «Это мы сейчас мигом». Марков извлек из-под нар весело булькнувшую флягу, подул в чашки и налил в каждую на три пальца желтоватой, дурно пахнущей жидкости. «Первачок, товарищ Зотов, уж не побрезгуйте, спирта нет. У нас и в санчасти один самогон, стало быть. И наружно лечимся, и вовнутрь, но в меру». Чокнулись, горло обожгло, самогон провалился в желудок огненным комом, разливая по телу приятное обволакивающее тепло. Зотов заел тушенкой. Марков крякнул, занюхал корочкой хлеба и спросил. «По второй?» «Нет, Михаил Федорович, спасибо, мне хватит». Зотов, толком не спавший двое суток, стремительно захмелел. «Поспите, товарищ Зотов?» «Да, наверное. Если можно». Язык заплетался. Хотелось упасть и уже не вставать. Зотов приготовился провалиться в пелену мертвецкого сна. Не тут-то было. Снаружи заорали громко и матерно, тишину резанул истошный виск. «Всыпь яму, Иваныч!» Заулюлюкали на улице, крики сменились смехом и подначками. «Черти, что происходит!» Марков схватил кепку и стремительно выбежал из землянки. Зотов встряхнул оцепенение и выскочил следом. По глазам резанул солнечный свет, заставляя зажмуриться. «А ну прекратить, сукины дети!» Завопил Марков неожиданно поставленным командирским голосом, никак не вяжущимся с заурядной внешностью. «Разошлись, я сказал!» Зотов увидел партизан, рассыпавшихся кольцом, а внутри круга, разъяренного Волжина, с повисшим на его плечах лейтенантом Карпиным. Перед ними, на четвереньках, расположился человек в гимнастерке, одной рукой держась за лицо. Волжин попытался пнуть упавшего, но Карпин не дал, что-то горячо зашептав на ухо. «Олег Иваныч!» — всплеснул руками Марков. — «Ну вы-то куда?» — «Ничего страшного, Михаил Федорович». Упавший закряхтел и поднялся, сплюнув кровь из разбитого рта. — «Во мнениях на дисциплину не сошлись с товарищем разведчиком». — «Я тебе сейчас покажу дисциплину!» — дернулся Волжин. — «Разорву!» — «А ну, осади! Разрывальщик, пальцем деланный!» — назидательно приказал Марков и смутился, увидев Зотова. — «Драка, товарищ Зотов, явление у нас, прямо сказать, нечастое». И обратился к пострадавшему. «Докладай, Олег Иванович!» Избитый вытянулся по стойке смирно. Человек средних лет, невысокий и щупловатый, с узким личиком и внимательным взглядом. Один из партизан подал оброненную в драке фуражку. «Нестыковочка вышла, товарищ командир!» — отчитался Олег Иванович и кивнул на поутихшего Сашку. «Следуя по лагерю, обнаружил данного бойца пьяным и сделал положенное в таком случае замечание — за что был матерно оскорблен и получил ударом в лицо. Свидетелями были наши боевые товарищи, требуя наказать виновного по всей строгости». Волжин витиевато выругался, поминая матушку Олега Ивановича. «Наказывать, Олег Иванович, ты быстер. Право слово, торопыга этакий», — успокоил Марков. «Люди только прибыли, чуть не из боя. А ты к ним с нравоучениями». «Это не дает права хамить старшему по званию», — вспыхнул Олег Иванович. «А где у тебя звание, гад?» Не вытерпел Сашка. «Ни знаков различия, ничего. Мало я тебе рожу расквасил. Я и выпил всего ничего. Воздухом подышать вышел. А он лезет!» «Это старший лейтенант Твердовский, начальник особого отдела отряда», — хмуре сообщил Марков. «Да мне хоть папа римский!» — расхорохорился Волжин. Но пыл поубавил, понял, что вляпался. С особым отделом шуточки плохи. «Ты знаешь чего, Олег Иванович?» Марков приобнял особисто за худые плечи. «Надо миром решить. Не досуг мне сейчас. Прости, парня, погорячился он. Молодой». «Жду извинений». Гордо вздернул подбородок особист. «Не буду я извиняться». Волжин вызывающе фыркнул. «Пусть этот фраер меня не пугает, пуганые мы. Сам виноват. Пусть теперь девку обиженную не корчит. Будет ей репениться, по-другому поговорим. Трибунал он выдумал. Так мы не на фронте. Он мне не указ». Выговорившись, Волжин позволил Карпину увлечь себя в землянку. Через мгновение оттуда послышались звон кружек и нестройное пение. «Как же так, Олег Иванович?» — укоризненно спросил Марков. «Вот товарищ Зотов из центра, что он подумает?» «Что нужно следить за моральным обликом советских разведчиков», — отчеканил Твердовский. «Вы его простите, дурака?» — попросил Зотов. «Мы 3 дня по лесам. Были потери, всякого навидались». «Да чего уж там?» — особист неожиданно улыбнулся. «Что было, прошло?» «У вас как со временем, товарищ Зотов? Хотел пообщаться по-нашему, по-свойски». Он многозначительно подмигнул. «Давайте завтра, на свежую голову». «Согласен, Как отосплюсь, сразу к вам», — пообещал Зотов и чуть не упал. «Оп, оп, потихонечку!» Марков поддержал под локоть и прикрикнул на партизан. «Чего встали? А ну, кругом марш! Устроили тут! Театру себе!» Зотов не помнил, как добрался до нар, вроде особист с командиром волокли на себе. Он уснул, едва голова коснулась подушки, провалился в непроглядную, липкую, затягивающую в себя черноту.